Я молюсь, помазав вазелином облупившимся кишкам, тесно в тесте запечатав прошлогодний календарь, обвалившаяся койка у помойного ведра. Перестройка, перестройка, грянет громкое ура.